Предположим, что в мире есть ангелы, пока абсолютно не уточняя их портретные черты и, собственно говоря, ангелографию. Просто предположим, что они есть по кантовскому принципу «als ob», когда Кант говорит «живите так, как если бы максима, живи так, как если бы максима твоей воли и была подлинным законом вещей». А если какие-то вещи отклоняются или это не подтверждают, ну и неважно. Все равно живи, как если бы. И тогда мы, таким образом реализуя категорический императив, мы обретаем несколько лучший, более четкий мир. И предположим, что мы эту установку модернизируем, или вернее расширяем, и говорим, как если бы ангелы были среди нас. Пока неизвестно, каким образом они могли бы присутствовать, но само такое предположение очень важно, потому что оно меняет раскладку возможных миров, дает нам определенные точки зрения, трансцендентные площадки, откуда иногда в неожиданном ракурсе, а иногда намного лучше, видимо, наша собственная действительность и собственная повседневность. По некоторым причинам, может быть, даже и печальным причинам, как раз новая ангелология, назовем ее так, обретает дополнительные резоны существования, хотя бы потому, что последние десятилетия, безусловно, с точки зрения философии и мировоззрения вообще, и мировосприятия как такового, характеризуется крушением антропоморфизма и субъектоцентризма. То есть достигнутый где-то к началу 20 века, достигнутая максимальная персональность присутствия, в соответствии с которой человек, его душа, его дизайн и есть центр, входящий, исходящий центр всех событий. Этот пик остался позади, и мы видим, как стремительно в разных направлениях с точки зрения мировосприятия человек, как венец творения, стал исчезать из мысленного горизонта и горизонта созерцания и умозрения. И одновременно стали появляться все большее количество различных конструктов, конструкций, промежуточных сущностей, акторов и актантов, то есть неких агентов, которые что-то делают вместе с нами, что-то вместо нас, что-то за нас. И в этом смысле совершенно неожиданно вот это неповторимый формат присутствия субъекта оказался не таким уж и гарантированным нам, в связи с чем мир существенно преобразился. В какой-то момент, например, исчез самый главный страх отчуждения и овеществления. Он, в общем-то, остался, где-то на периферии, в силу того, что этот страх, которым, например, к которому апеллировали и Маркс, и марксизм, и, допустим, экзистенциализм, превратить человека в вещь, всего лишь в объект, в некий предмет. Казалось, что это обвинение представляет собой некое максимальное обвинение, адресованное, например, капиталу, или, предположим, буржуазии, или неким бесчеловечным режимом, которые позволяют себе поступать с человеком как с вещью, позволяют себе к субъекту относиться как к агенту или просто как к какому-то заполняемому звену, расходному материалу в череде поколений. В общем, превращение рабочего в вещь. Вот, если мы помним, примерно таков и был пафос капитала. И идея тогда состояла в том, чтобы вернуть этому самому пролетарию, рабочему, полноту бытия, позволить ему воссоединиться с общественной исторической сущностью человека. И Сартр, и Мальро призывали нас к тому, чтобы никогда не сдавать своих позиций субъектности, не превращаться в вещь, в инструмент, в объект воздействия. Но незаметно, из-под воль, а все быстрее и быстрее, вдруг странным образом оказалось, что а чем плохи вещи? Да? Во-первых, собственно говоря, что мы так дорожим этим пресловутым человеческим обликом? Ну, подумаешь, две руки, две ноги, лицо. Ничего такого особенного, чем можно было бы гордиться, здесь нет. И из-под воль различными усилиями, например, там, усилиями Голливуда, где нам предлагались иные обличия, которые вполне достойны того, чтобы с ними идентифицироваться и войти в них, усилиями различных, в частности, компьютерных игр, где точно так же можно выбрать себе идентификацию не с примитивным человеческим обликом, а что-нибудь посимпатичнее, с хвостом, с какими-нибудь огнедышащими органами. И все это, само собой, легко апроприировалось вновь вступающими в жизнь субъектами. Все, что на стадии мультика, на уровне колыбельной внедряется очень успешно. И таким образом мы как бы незаметно столкнулись с этой утерей драгоценной ценности человеческого облика, вообще ипостаси присутствия. Параллельно совершал свою работу вот тот, назовем его так, неоязыческий экологизм, который сегодня получил максимальное развитие и, как говорит русский язык, достиг, наконец, своей стадии гретинизма и экологобесия. То есть вполне такой законченный обрел формат, где точно так же, в общем-то, человек, который в своем высокомерии и самомнении позволил себе распоряжаться природой и губить ее, скорее всего, достоин всеобщего осуждения. А одновременно в философии были выдвинуты соответствующие идеи, которые нашли свое наиболее яркое воплощение в работах Бруно Латура и так называемой акторно-сетевой теории АСТ, в работах Латура «Пересборка социального», «Социология одной двери», «Где недостающая масса». И там речь идет о том, что мы, позорные субъекты, в своем самомнении абсолютно невнимательны к другим операторам, к другим акторам и актантам. Например, к дверным доводчикам, которые выполняют за нас какую-то часть работы, позволяя дверям плавно закрываться. И, соответственно, вот мы бы на привратника обратили, быть может, внимание, а дверному доводчику ничего не достается, проходим мимо него. А ведь он-то актант, он действует. В наших интересах порой действуют. А вакуумные насосы, например, и Латур, и его коллеги, там, Джон Ло, Кнарцетина, пишут о том, какую важную роль играл, например, собственно, вакуумный насос в сборке, в сборке общины в Зимбабве. И выясняется, что нельзя сбрасывать со счетов вакуумные насосы, они тоже немногим хуже двуногих существ. Одновременно выясняется, какую роль сыграла каравелла для Колумба и других мореплавателей, может быть, не меньшую, чем сам Колумб. Какую роль играют всякие там карты, степлеры, записи. Короче говоря, произошла некоторая революция актантов и акторов, которая развенчала самомнение субъекта и тем самым еще более устранила страх овеществления. И мы как бы пришли к этому удивительному фрагментарному миру, где порой приходится вообще-то стыдиться того, что ты такой субъект, а еще есть, не дай бог, действительно здоровый, не страдающий аутизмом, не страдающий болезнью Дауна, там еще и белый, в общем, стыд тебе и позор. Сиди и молчи, да, когда вокруг столько достойных внимания акторов и актантов, которым ты должен был бы воздать должное. Вот. А ты вместо того, чтобы воздать им должное и устыдиться за свое существование, продолжаешь пребывать в высокомерии. Такого рода речи встречаются... Ну, это, в общем, на самом деле, это мейнстрим современной философии. Я даже специально захватил книжечку такого яркого представителя спекулятивного реализма Грэхэма Хармана «Четвероякий объект», где мы уже не на уровне акторно-сетевой теории, а просто на уровне мировоззрения читаем какие-нибудь классические определения. Вот то, как сейчас определяет мир философия. Причем самая такая востребованная, которая воспринимается на ура. Ну вот, например. «Хотя я и настойчиво защищаю панпсихизм от насмешек, я не оправдываю употребление приставки «пан». Более последовательно, с моей точки зрения, говорить о полипсихизме, чтобы подчеркнуть тот факт, что список воспринимающих сущностей должен быть расширен относительно пределов, которыми его ограничивали ранее. Однако не вполне оправданно распространять его на все сущности. Так следует поступить не из желания исключить небольшое число презренных объектов из демократической экспансии душ, сослать, например, пыль, тараканов или пустые пластиковые бутылки в философские трущобы, а цветам и электронам даровать душу. Можно себе представить, как студенты Коллежа де Франс или там университета Беркли радуются, аплодируют и спорят, а стоит ли вообще, говоря, презирать тараканов? Чего это вы на тараканов ополчились? Да и пластиковые бутылки, может быть, не так уж плохи, если их поместить в нужные места. И вот то, что у нас раньше называлось анимеизмом, гилозаизмом, это превзойдено многократно, потому что теперь вот это наглое, обнаглевшее существо, двуногое по имени субъект, уже, наконец, постепенно эволюционирует на свое скромное место, и спор идет о том, в какой мере можно реабилитировать пыль, пластиковые бутылки и какие-нибудь ржавые утюги. Они тоже хороши и, в принципе, ничем нас не хуже. Но именно здесь, когда мы дошли до этой точки, вот, точки такого экологического неоязычества, которое давным-давно превзошло по уровню анимизма, да, все имевшиеся прежде такого рода сущности. Ну, разве что в китайской бытовой мифологии, там, конечно, духов было тоже достаточно много. Существовал дух скрипучей двери, даже так называемые духи отхожих мест, которым тоже нужно было иногда приносить жертвы. Вот разве что этого уровня достигла современная философия в деле усмирения и дискредитации субъекта. Но, наверное, пойдет еще дальше разбираться с душой цветов электронов. Однако, заметим, что при этом произошла странная и незаметная дискриминация. Потому что, ну ладно, цветочкам там мы даровали душу, а вот, например, каким-нибудь другим сущностям, напротив, да, например, такая сущность, как историческая преемственность, она ведь, может быть, тоже чего-то значит. Если мы столь демократичны, что открыли путь всем новым там, призракам, привидениям, акторам и актантам, то почему бы нам не взять ту самую пресловутую аристократическую преемственность. Или, например, патриотизм. Не дай бог. Пыль, тараканы, пожалуйста. Но с призраком патриотизма никто не будет иметь дело. То есть, это патриотизм, причастность истории, да, возможная встроенность или сопричастность к какому-нибудь героизму, миссии, исторической миссии и так далее. Все эти, скажем так, по-своему акторы, потому что они ведь овладевали массами. Они, безусловно, тоже могут быть привлечены к ответу к тому или иному за множество дел, совершенных в истории. Но как раз они, эти запрещенные сущности, были решительно изгнаны из демократической экспансии душ. И, соответственно, в новом поле нового анимизма или полипсихизма ты можешь общаться с дверными доводчиками, можешь иметь с ними дело. Ты можешь интересоваться встроенностью в различные ряды девайсов, современных девайсов. Но если ты обратишься к этим запретным призракам патриотизма, исторической миссии и некой вахты, эстафеты, если ты как бы продолжишь разговаривать с мертвыми, с великими мертвыми, то есть читать Декарта, например, Аристотеля, Гегеля, там, а не дай бог еще и Ницше и Хайдеггера, то тем самым ты, соответственно, покидаешь поле приличных существ и вступаешь как раз в ту среду призраков, привидений старого замка, которые нужно решительно удалить. То есть вот пусть эти степлеры и вакуумные насосы останутся, они безопасны, с ними хорошо, они нас многому научат, а все эти другие существа, какой-нибудь призрак отца Гамлета, например, зачем он нам нужен? Чему он нас научит? То есть все это избыточное человекообразие решительно должно быть изгнано. Но именно в силу того, что подобного рода акции проведены и проводятся, именно в силу того, что они как раз и подпитывают вот это как бы такое новое неоязыческое движение, этот такой всеобщий крестовый зеленый поход, именно поэтому мы вновь возвращаемся к тому перекрестку, где когда-то фиксировались совершенно иные сущности, по-своему фиксировались с не меньшей очевидностью, да, чем сегодня это происходит со всякими там доводчиками, насосами и другими актантами. Для начала мы можем обратиться, допустим, к эпохе Возрождения. И благодаря искусству памяти Йейтс или различным работам Буркхарта или Иоанна Кулиану, мы видим, что, в принципе, как раз эта эпоха Возрождения представляла собой такую удивительную развилку, где как бы сам спектр магических воздействий еще не был отделен друг от друга. Где, например, для Джордано Бруно или для Марселино Фичино список типов магического воздействия, включавший в себя магию натуралис, то есть там современную химию и медицину, некромантию, так называемую магию отчаянных, среди прочего включал и математику, и это тоже была некоторая разновидность магии, и математические фокусы и трюки ничуть не уступали другим каким-нибудь оптическому иллюзиону. И тогда казалось, что в общем-то, люди, вот, их передовое сословие, маги, чернокнижники, алхимики и, собственно, вычислители, например, и рисовальщики, они в совокупности могут создать ту или иную видимость, и мы будем оценивать эту видимость так или иначе с точки зрения эффекта воздействия. Это прекрасно описывает Лейбниц, когда он говорит, что вот если вы посетите мастерскую часовщика, то вы увидите вращающиеся колесико зубчиками и перегородками. Но когда оно вращается, мы не видим этих зубчиков и перегородок, мы видим некую прозрачность, говорит он. И эта искусственная прозрачность – маленький мир, в который можно заглянуть. Вот это понимание искусственной прозрачности, ту, которую создает, например, жонглер, когда жонглирует на арене, горящими факелами или тарелочками, или ту, которую создает камера обскура, или ту, которую создает математик, например, Галилей, да? Когда он отказывается рассматривать причины движения и рассматривает только функции движения. Или, например, те магические средства, которые применяют Леонардо, Веронезе, Боттичелли и их собратья с помощью перспективы, расположения красок, они фактически тоже совершают некий иллюзион. И для мыслителей эпохи Возрождения эти иллюзионы примерно равноправны. Потребовалась, собственно говоря, наука нового времени для того, чтобы часть магического списка исключить как ерунду, то есть всю эту чернокнижие, некромантию, а часть, другую часть магического списка, вроде магии натуралис и математики, оставить. Она теперь с этого момента является не избранной частью магического воздействия, а, например, наукой с большой буквы. И вот именно тогда наступил этот период науки, собственно говоря, которую можно назвать самой демократической магией, поскольку она многим доступна. Но все равно никуда не делись эти идеи математического фокуса, да, эти идеи искусственной прозрачности. И время от времени они запускались заново, как когда-то было запущено чудо-синема, чудо-кинематографа, да, который тоже воспринималось как интереснейший кунштюк или трюк. Но через эту искусственную прозрачность нам удалось войти в такое количество миров. А через искусство жонглера нет. Но почему так, трудно сказать. Во всяком случае, по-видимому, этот этап сегодня закончен, и мы тем самым вновь вернулись к развилке. Вот это современное экологическое неоязычество вернуло нас к развилке, когда, собственно говоря, авторитет науки, ну, вообще говоря, не то что подорван, да, а в принципе... аннулирован, да и как можно сопротивляться настойчивости этих людей, да, этой условной армии Греты Тунберг в походе. Я помню еще 3 года назад, как раз во время экспедиции в Антарктиду на нашем корабле среди разного рода художников, акционистов, там, поэтов, фотографов, были несколько биологов, климатологов. И мне довелось с ними поговорить по душам за чашкой чая, и не только чая. И суть, вопль души их состоял в том, что как бы, если ты являешься климатологом, географом, представителем физической географии, то ты либо соглашаешься с уже заранее озвученным выводом о том, что благодаря человеческому фактору вот наступает неминуемое потепление, что вот-вот загрязнение климата. Тогда, если ты с этим соглашаешься, тебе дают микрофон, тебе присуждают премии, ты взываешь человечество к сознательности. А если факты это не подтверждают, и ты позволяешь себе не согласиться, то коллеги начинают пожимать плечами и в конце концов скажут, кому нужен такой ученый? Пошел вон. И в этом смысле биология сдается первой, вернее, даже не биология, а именно климатология, география, затем сдается биология, затем философия, как мы видели, потому что, в общем-то, ясно, что если ты отстаиваешь полипсихизм и достоинство акторов, тебе будут аплодировать, а если ты привержен прежним странным метафизическим сущностям, то аплодисментов не дождешься, в лучшем случае... помолчат. Но именно в силу этого мы как раз-таки и возвращаемся к развилке, где вновь перед нами как бы такая иная раскадровка мира. И тогда, как странным образом, на сцену выступают ангелы, демоны. В тех же трактатах Джордано Бруно, Марселино Фичино, Тригестия и множество других тогдашних авторитетов, мы встречаем различные списки демонов, мы демонов как либо субъектов магического действия той или иной темной или даже светлой магии, либо как помощников, мы опять-таки встречаем ангелов и ангелологические классификации. И теперь, то есть, коль скоро мир наконец дошел до того, что прежние привилегированные типы магии, сформировавшиеся в науку, вновь оказались распущенными, мы и вправду имеем возможность и основания вернуться к представлению о том, что тогда те сущности, которые считались непростительным антропоморфизмом, вновь окажутся среди нас, и мы можем к ним заново присмотреться. Если уж мы легитимировали бытие дверных доводчиков в качестве наших собеседников и вакуумных насосов, то мы вправе вернуть ангелов, эльфов, например, наядов, наяды и дриады, там, посмотреть, а может быть, ту реальность, которую они передают, может быть, та реальность ничуть не менее реальна. Все зависит от того, какую раскадровку мира мы произведем. И таким образом, и именно как раз в этом случае, вот фигура ангела возникает вновь. И здесь мы переходим ко второй части, как раз к урокам возможного ангельского восприятия, ангельской данности мира. Каким образом она может или не может быть представлена, например, в нашем обычном восприятии, в восприятии полноценного субъекта. Мы по-прежнему, допустим, мы по-прежнему придерживаемся того, что сгустком реальности и событийности мира, несмотря на все количество октантов, все равно оказывается некое подлинное во мне. Будет ли это дизайн или субъектность? И тогда мы, например, можем обратиться уже к Канту, к одной из его идей. Несколько раз он к этому сам возвращается, когда говорит о логике иных возможных миров и описывает ее примерно так, что вот мы имеем дело с явлениями, которые в совокупности составляют опыт. Явления – это некоторые вещи для нас, как они предстают нам. Они, собственно говоря, составляют оперцепцию, так называемую, и апрегензию. И наше счастье состоит в том, что они находятся в состоянии, что мы воспринимаем мир в состоянии данности сразу. То есть мы, например, видим уже стоящий на столе стакан с водой, мы видим дерево и деревья, видим чашу или башмаки, ботинки, а не траекторию их психического становления, например. И благодаря этому, благодаря некоторой возможной задержке восприятия, мы воспринимаем это состояние данности сразу. Нам так мир явлен и дан. Хотя мы это не очень ценим, но, с другой стороны, раскадровка мира по факту, по уровню явлений дает нам возможность совершать свои интеллектуальные действия. Хотя мы могли бы, например, отслеживать становление образа, могли бы выделять только стимул, да, а не сам предмет, как это делают животные. Но, к счастью, наше удивительное восприятие дает нам предметность мира в его перспективе, многомерности и углубленности. Однако, говорит Кант, связь причин и следствий не дана нам в состоянии данности сразу. То есть мы, рассматривая что-то как следствие, вынуждены выискивать дополнительно причину этого следствия, действия или этого эффекта. И для этого нам требуются различные усилия интеллектуальные, усилия зачастую аналитические, которые позволяют нам самим себе и друг другу доказывать и допоказывать то, что не видно сразу. Вот хорошей формы предметности видны сразу, к счастью, а причины нет. Однако, говорит Кант, мы легко можем представить себе иной возможный, чем наш мир, например, мир ангелов, в одном месте, где могли бы в состоянии данности сразу находиться также предметы и их следствия, наподобие тому, как в нашем случае в этом состоянии находятся собственно предметы. И как бы тогда выглядел этот мир, если бы нам не нужно было дополнительных аналитических усилий для обнаружения причин и первопричин? Кант не отвечает на этот вопрос, но такое могло бы быть. То есть здесь перед нами, вот это для нас чрезвычайно важная позиция, которая действительно позволяет нам сказать, что, собственно говоря, данность сразу или раскадровка мира есть некая исходная установка, которая вот в человеческом случае одна, в ангельском, возможно, другая, в сверхчеловеческом третья, да и, собственно, в человеческом она как бы не столь однозначная. Например, мы вполне могли бы сказать, что вот мы любуемся рощей, лесом, берегом реки, но не видим там ни наяд, ни дриад, ни фей, ни Дианы, ни Артемиды, ни русалок. А когда-то они были видимы. Ну, допустим, мы не верим, что они были видимы. Говорим, нет, это так, пережитки прошлого, суеверия. Но парадокс состоит в том, что живописность этих мест как бы удерживает ровно те же объекты, на которые указывали те самые пресловутые наяды и дриады. То есть, если перед нами художник, живописец, он запечатлеет эту рощу, и центр нашего внимания окажется примерно там же, где, допустим, человек античности увидел бы эту речную нимфу или нимфу леса. А что это значит? Это значит, что да, мы немножечко сместили наше восприятие, но тем не менее поправка, возможная поправка сохраняется. Мы теперь все время обладаем возможными поправками и переходим как бы к следующему этапу, к самой, к самим, к самому различию горизонтов созерцания или раскадровки. Вот той самой данности сразу, которой мы обладаем. Допустим, мы имеем дело с этими удивительными вещами, предметами, с вазой, чашей, башмаками, скамейкой где-нибудь в садике или в парке. Они даны нам как простые предметы восприятия. Но кроме того, мы, помимо этого зрения, мы еще обладаем умозрением и способны высматривать или усматривать как-то, опять же, в поле чистого созерцания и сущности иного рода, например, единое как таковое, или бесконечное, или, допустим, гармонию. Что-то такое мы тоже могли бы созерцать, но вот тут-то возникает самый важный вопрос. А можем ли мы видеть это как нечто отдельное, как бы как своего рода сущности, которые мы, благодаря нашему уму, тренировке, интеллекту и продвинутости, наконец-то научились регистрировать? Научились регистрировать само единое, само бесконечное, а не только скамейку в парке. Или же они даны нам как-то иначе. Да? Вот это вечный спор, который, в общем-то, не завершился до сих пор. И, предположим, с точки зрения метафизика, философа, жреца Логоса, то чистое созерцание или умозрение, которое дает нам картинку некую, все-таки картинку единого, оно заведомо выше, ценнее, чем то, которое дает нам ботинки или скамейку в парке, опять же, тут-то чему удивляться. И мы помним, сколько язвительности, например, начиная с Платона, было вложено этими магистрами чистого созерцания, когда Платона, помните, спрашивали, вот я вижу чашу, вот эту конкретную, а никакой чашности не вижу. Как тут быть? И якобы Платон, это апокриф, говорит, это от того, дорогой, что у тебя есть орган, которым ты можешь видеть чашу, а ну нет того органа, которым ты можешь видеть чашность. А стало быть, и нет органа, которым ты можешь видеть единое, бесконечное. То есть потрудись, да, постарайся взойти на эту вершину. И у нас, например, даже может возникнуть какое-нибудь подозрение, что если наш ограниченный человеческий разум не способен по-настоящему усмотреть эти сущности, мы скорее их аналитически выводим. И даже, в общем-то, суть, например, позитивизма состоит в том, что мы вообще должны отказаться от попыток чистого созерцания и не пытаться репрезентировать как-то такого рода сущности, что наиболее четко выразил Мамардашвили, говоря о неклассическом идеале рациональности. Он говорит, нужно преодолеть манию наглядности. Только и всего. Отказаться от представлений, как бы понимать иным образом, не репрезентируя. Но как бы господствующая идея состоит в том, что нет, все же умозрение и чистое созерцание есть высшая добродетель собственного мышления, которая, правда, дана не всякому. И с точки зрения такой картины мира получается, что дискриминируются объекты простого восприятия как всего-навсего, да, как только лишь скамейки, ботинки, чаши. А вот эти самые пресловутые сущности из списка категорий предикобилий, если они представлены чистому созерцанию, вот они-то достойны внимания. И, наверное, будь вместо нас ангелы, а то и божественное зрение, мы бы видели их ясно, отчетливо и, наверное, тем самым преодолели бы свою ограниченность. Таков, например, был и проект Гуссерля в каком-то смысле. Гуссерлевская феноменология состоит в том, что выполняется ряд предписаний, вынесений за скобки или эпохе, воздержание от суждения, выполняется феноменологическая редукция, и в результате мы получаем некий абстракт, чистый предмет всякого возможного созерцания или мышления. Гуссерль называет это интенциональностью. И говорит о том, что как только мы абстрагировались от всего, от естественно-научной установки, от всего психологического, мы получаем чистую интенциональность мысли, которая нам гласит, что всякая мысль есть мысль о чем-то, то есть она непременно имеет некий предмет. Неважно какой. Мысли ни о чем не бывает. То есть интенциональность мысли все равно сводится к идее чистого созерцания. И тем самым гуссерлевская феноменология странным образом представляет собой такую картинку чистого созерцания, где, возможно, мы должны обнаружить что-то вроде взаимоотношения этих сущностей, но ничего такого особенного не обнаруживаем. И суть разрыва Хайдеггера с Гуссерлем как раз в том и состояла, что, в общем-то, был провозглашен лозунг «назад к вещам» или «к самим вещам». А это означает, что, вот очень важный момент, что так называемые умопостигаемые сущности или эффекты чистого созерцания, может быть, не так уж замечательны, как нам хотелось бы их видеть. Может быть, это всего-навсего некие оптические эффекты наподобие бликов, отражений, призраков. Ну, подумаешь, мы назвали его «единое». Подумаешь, мы назвали его бесконечное. От этого ничего не меняется. По сути дела, говорит Хайдеггер, да, в своих, в особенности, ну и так же, как и в «Бытии времени», так же и в своих работах там, «Ункер», «Поворот», «Хольцвеге» и «Исток художественного творения», в действительности, говорит он, та вещь, которая есть воистину вещь, которая дана нам в состоянии данности сразу, она является предметом и созерцания, и простого восприятия, и умозрения, и самого глубокого проникновения. То есть, если мы и будем иметь дело, например, с бытием в чистом виде, если мы будем иметь дело с конечностью, брошенностью, то не как с бледными тенями, а как с вполне конкретным предметом, который мы точно так же созерцаем, только он поворачивается к нам иными гранями, не теряя своей приземленности и предметности. Его знаменитое описание башмаков с картины Ван Гога, которая как бы до сих пор продолжает активно обсуждаться, является своего рода таким радикальным философским жестом. Потому что, с одной стороны, перед нами всего лишь башмаки. Причем они такие стоптанные. В них, как пишет Хайдеггер, слышен зов земли. В них отражена сама жизнь этой крестьянки, которая носила эти башмаки, поскольку она ходила в них по полю, может быть, в лес, а иногда, может быть, поначалу и на праздники. То есть, как еще конспективно и точно в чистом созерцании отобразить эту жизнь? Вот башмаки, если они взяты в нужном ракурсе, во всех ракурсах сразу, стало быть, там и бытие. Не как где-то там пелена или мерцание бытия, которое невозможно опредметить, а как эти башмаки, которые являют свою надежность, которые прошли пробу на убыль. То есть они были не изношены, но разношены, и форма не отслоилась от содержания, вещество не отслоилось от формы. Оказалось, что в этом случае, как и во всякой истинной вещи, поэзис, как ее изготовление, подражает генезису, как происхождению. И тем самым нам достаточно просто увидеть, но только по-настоящему увидеть эти башмаки, и мы увидим в них же, а не где-то среди миражей, в них же и бытие, и саму суть бытия, и обреченность, и брошенность дозайн, и бытие к смерти. Мы увидим их как башмаки. Но это будет совсем не то зрение, которым видит, например, эти башмаки, случайно проходящие мимо прохожий. Или, например, совсем не то зрение, которое есть у собаки. Собака тоже видит обувь своего хозяина. Но она видит обувь своего хозяина. И там действует такая классическая схема СР – стимул-реакция. Это все, что может извлечь животное из созерцания башмаков. А мы можем извлечь оттуда и дельность, и надежность, и возможность вещества состоять вместе с формой, и даже нашу участь, да, и близость самой земли, и подлинность крестьянского труда и земледелия. Все это не где-то витает там в воздухе абстракций, а все это присутствует в самой данности сразу. И таким образом это предметная данность сразу есть не что иное, как простое усмотрение, созерцание и умозрение в одном лице. Не нужно отдельных картинок. Нет отдельных картинок умозрения. Эти отдельные картинки чаще всего суть галлюцинации, фиксации призраков, привидений, опять же. И, в общем-то, не столь уж они величественны, как кажется. И это такого рода вывод подталкивает нас к тому, что Например, когда мы теперь начинаем представлять себе возможное ангельское восприятие, или, скажем, сверхчеловеческое, или восприятие иного мира. И прежде мы думали, что такое восприятие должно состоять в усмотрении нечетких для нас сущностей. То есть тех самых, которые мы назвали единым, которые мы назвали бесконечным, назвали благом, да, или, допустим, назвали энтелехией. Вот энтелехия может быть дана ангелу как нечто ясно различимое, а нам, увы, нет. Мы довольствуемся башмаками и скамейками. Но суть в том, что, дело не в том, что мы ими довольствуемся, а в том, что как раз они, если усмотрены правильно и по-настоящему, и составляют вот эту удивительную суть погруженности. То есть очень может оказаться, что это пресловутое ангельское зрение и сам наш принцип «Als ob», как если бы ангелы были среди нас, состоит как раз в том, что все эти наши следствия, так сказать, умозрительной близорукости и астигматизма исчезают. Исчезают блики, помехи, а подлинные вещи остаются. И тогда эта скамейка и башмаки, и чаша будут среди подлинных вещей. А вот очень многие наши результаты тематизации и рубрикации, допустим, та же энтелехия или какой-нибудь флогистон, да, они исчезнут, потому что они суть эффекты как раз эффекты нашего оптического иллюзиона, того, что мы видим в силу дефекта зрения. Не будем забывать, что наряду с реальной, так сказать, близорукостью, если уж мы используем оптикоцентрическую метафору, возможна и близорукость умозрения, вот того самого чистого созерцания. И эта близорукость умозрения приводит к тому, что мы видим множество паразитарных бликов. Мы как бы схватываем ту тематизацию, которая Декарт объяснял ее тем, что наш разум очень любит обманываться. Действительно, он любит обманываться, он любит на ровном месте совершать разного рода гипостазирование, то есть принимать в существование каких-то отдельных концептов, понятий, а на самом деле это всего лишь результат умственного астигматизма. И тогда выясняется, что, в общем-то, то сверхчеловеческое, ангельское или божественное зрение не будет заключать в себе, как мы бы могли ошибочно подумать, более четкого различения концептов наподобие единого, потому что они исчезнут, как эффекты нашей, как эффекты близорукости нашего воззрения, ни всех тех подробностей, которые мы, опять же, не видим ясно и отчетливо. Это будет нечто совсем иное. Это как раз будет мир в его избранных данностях, назовем это так. Или, опять-таки, как говорил Хайдеггер, мир, где даны воистину вещи. А если мы имеем дело с воистину вещью, то она как раз и сочетает в себе все. Еще раньше Ницше об этом говорил, да, помните, что над каждой вещью должен быть развернут купол ее собственного неба. Это и будет означать, что мы имеем дело как раз-таки вот с Эйдосом, а не с помехами. Наивное современное представление всей этой демократической экспансии полипсихизма и так называемой контингентности, где все достойно внимания в равном, причем внимание, оно, ну, есть не что иное, как попытка, причем успешная попытка, сохранить всю совокупность вариантов и вариаций. А большая часть из них – суть, помехи и шум. Как если бы мы так дорожили вот этими нашими расплывчатыми контурами, паразитарными бликами, что хотели бы сохранить и их тоже. Потому что они тоже есть некоторый опыт восприятия или бы так дорожили бы всеми ошибками, что и их бы обязательно сохранили. Или, например, перед нами был бы великий текст, а мы подумали, а вот сколько еще есть версий. Вот сюда еще можно наброски вставить, сюда еще можно комментарии, а туда еще можно вот это вставить. И в результате вместо охвата подробностей мы получили бы как бы забитый помехами контур. И в этом смысле потенциально ангельское восприятие состоит вовсе не в том, что мы приумножаем число помех, а в том как раз, что мы убираем эту расплывчатость, эти следствия нашего умственного астигматизма, оставляем нечто такое, что воистину есть, что присутствует в бытии, как в бытии. Да? Например, та же скамейка в саду или в парке. Она видится нам на некотором отдалении. Она удивительна, потому что желтые осенние листья вокруг нее и отчасти на ней. Эта скамейка хранит в себе следы свиданий, разговоров, может быть, и наших собственных. Она удивительна, ее можно сфотографировать, нарисовать, можно посвятить ей стихотворение. Но именно в ней же, в этой же скамейке, будет содержаться и бренность бытия, и некая странная надежда, и все эффекты дежавю. Они не будут, как бы сказать, у них нет отдельных монад, единиц хранения. Тогда это просто блики. Все это присутствует и сосредоточено вот в этом самом удивительном способе данности, каковой является эта скамейка и другие вещи, которые воистину вещи. Тем самым подтверждается как раз идея Ницше о одиночестве настоящих вещей. Когда, помните, Заратустра там говорит, чем более глубока была спетая песнь, тем дольше должна быть пауза после ее исполнения. То есть вот эти отчетливые контуры, которые являются настоящими паузами. Именно они скорее влекут нас к удивительному такому глубинному и глубокому созерцанию. И заметим, кстати говоря, что мы обладаем не просто, так сказать, оперцепцией и восприятием неких конкретных, любых контингентных сущностей. Если так, в общем-то, быть уж совсем точным, то мы не можем видеть дерево никоим образом. И траву. Потому что то, что мы видим, является, например, вязом. И даже именно этим вязом. А какая трава? Мы видим осоку или чертополох, все это имеет четкие таксономические места, и в действительности мы видим только это, хочется сказать. Да. А вот травка, роща, дерево, лес – это какие-то расплывчатые данности, которыми наше неграмотное восприятие довольствуется. А вот если мы свое восприятие возьмем в ежовые рукавицы, то и будем видеть осоку, там, вяз обыкновенный, желательно с латинскими названиями, вот тогда-то мы и усовершенствуем наше восприятие. Ну, можно было бы так подумать, да. Но парадокс в том, что именно дерево, да, мы видим четче, глубже, лучше и яснее, чем его конкретную таксономическую принадлежность. И траву точно так же. В траве можно лечь, раскинув руки, и видеть там облака и саму траву. И ничего более ясного и отчетливого нет, чем эта трава. А ведь это тоже своего рода умозрение. Ведь и вправду каждая травинка – это представитель своего там вида, рода, семейства, и каждое дерево тоже. Но если мы пойдем этим маниакальным путем дифференциации, то мы не только за деревьями не увидим леса, но и самого дерева не увидим. А между тем, все это мы видим. И причем мы, например, действительно видим, созерцаем и воспринимаем какое-нибудь одно из деревьев. Например, одиноко стоящий дуб. Он в стороне от леса. Он притягивает к себе взор. И этот дуб, который так одиноко растет, дан нам с абсолютной явленностью и точностью. И в нем же мы видим реверберации художественного восприятия, поэтические движения нашей души. То есть это некое дерево с большой буквы, подобно тому, как может быть и чаша с большой буквы. Это избранная данность. И вот именно в горизонте этих избранных данностей мы и видим мир наиболее подлинным и наиболее глубоким образом. Здесь таков возможный урок ангельского восприятия, да, или даже сверхчеловеческого, потому что мы выходим из простого смешения перспектив, из какого-то там маниакального стремления сохранить все помехи, сохранить всю графоманию, в том числе графоманию природы, которая с точки зрения Гегеля там сплошь забита всякими неудачными версиями и поэтому слепа. А мы своим зрением и восприятием можем дать природе зрение. Ее избранные деревья, избранные леса и другие избранные данности. И те ситуации синергии, где генезис совпадает с поэзисом, да, где мы ищем нечто, мы ищем именно избранные представительства. Подобно тому, как какой-нибудь Данила Мастер или другой хитник, вот он идет по склону Медной горы, и ему нужен именно какой-то конкретный определенный вид, то есть нечто, что было бы действительно явленностью и самообнаружением. Он, может быть, даже не знает, что, но когда увидит и узнает, не ошибется. Это не первый попавшийся кусок малахита или яшмы. Это какой-нибудь увиденный, выхваченный, удержанный, использованный для поэзиса, и это и есть вещь воистину, и это и есть, собственно говоря, те фрагменты настоящего восприятия, возможно, даже сверхчеловеческого и ангельского восприятия, которые вовсе не требуют уклонения в сторону миражей и прочих спецэффектов близорукости нашего умозрения. Все может быть дано здесь и сейчас, если мы имеем дело с избранными данностями. Соответственно, ангелы, вот те самые воображаемые или действительные ангелы, это как раз своего рода такие спелеологи избранных данностей мира. Они именно их сохраняют, потому что это именно то, что достойно внимания, то, в чем мир явлен в своей подлинности, в своей максимальной событийности и в горизонте всех внутренних разверток. Или, если опять-таки говорить иными словами, это некоторое размыкание ассортиментов. Потому что обычно все нам дано в ассортименте. Ну, ясно, что уж товары в ассортименте. Но на самом деле и наши жизненные события тоже примерно так же. Есть, скажем, вокзальный ассортимент, который касается и наших чувств. Вот так принято чувствовать на вокзале, а это сочетается с торопливой чашкой кофе, с каким-то там ожиданием. А вот ассортимент какой-нибудь музея. Очень трудно из него выйти. Это тоже сплошное перечисление, как говорит Валерий, сплошное, безжалостное и т.д. А вот еще какой-нибудь ассортимент. То есть, в принципе, вот это бытие в ассортименте – это такое бытие, где все вещи друг на друга похожи. И именно этой похожестью и ценны. То есть это как бы такое бесконечное количество версий одного и того же. И нам иногда кажется, что некоторое сверхзрение ангела, оно бы ухватило все ассортименты мира. А на самом деле оно бы их отбросило напрочь. И в этом смысле ангельское восприятие, ангельское зрение – это, конечно, аналог купола, развернутого купола неба над каждой настоящей вещью. Это что-то вроде световых столбов и конусов времени, которые сохраняют подлинность вещи в вещах и, соответственно, сохраняет вот этот событийный горизонт мира, который в такой вещи вмещается, где вещь ничто не напоминает другое и не должна напоминать. Она сама по себе вещь, будь она художественным творением, будь она неожиданной встречей, там, любовью, чашей, скамейкой. Она сама по себе вещь, и все ангелы и даже боги ее увидели таковой, потому что увидели бы. А это мы думаем, что наловив очередных привидений в метафизическом замке и дав им почетные имена, мы, так сказать, получим какой-то выигрыш. Да ничего мы не получим, кроме тумана, мист, да, болотных огней и прочей мистики, которая из этого вытекает. Следовательно, смотрите, следовательно, то самое ангельское зрение потенциально и возможный урок ангельского восприятия как раз в том и состоит, чтобы научиться воспринимать мир в его многоярусной данности, в состоянии данности сразу, но как бы в состоянии важнейших горизонтов данности сразу. В нашем случае, в слишком человеческом случае, мы всегда присутствуем в разных режимах уточнения и расточнения, так сказать. Вот если мы, например, где-нибудь сидим на горе или на холме и смотрим на город, какой-нибудь в подзорную трубу, какой-нибудь средневековый городок, мы можем навести фокус так, что какое-нибудь удивительное средневековое здание, домик предстанет нам во всей красе. Но, правда, при этом мы потеряем общий вид города. Он исчезнет. А на этом здании есть какая-то вывеска. И мы укрупняем данность и видим, там написано «аптека», например. Прекрасно, теперь мы знаем, что там аптека, но здание мы уже больше не видим. Хотя, казалось бы, мы произвели удивительное уточнение. Потом мы начинаем уточнять дальше. И укрупняем эту букву. Ну, видим следы шероховатой краски. Так мы можем укрупнять сколько угодно. Но такова печальная участь и человеческого зрения, и человеческого умозрения. Как бы каждое уточнение влечет за собой утрату перспективы общего и некоторое расточнение другой данности. Ангельское зрение не таково. Ангельское зрение выхватывает во всех ярусах данности мира тот самый конус времени или световой столб абсолютной данности вещей. Все сохранится в состоянии данности сразу. И аптека, и этот домик, сама панорама этого средневекового городка. А ничего лишнего не нужно. Это не уточнение, это не детали. Да? Когда влюбленные смотрят на Луну, то знание всех лунных кратеров ничего не добавит к их чувству и к их созерцанию, а только собьет с толку. И поэтому, в общем, это паразитарное стремление, разумеется, будет совершенно чуждым возможному ангельскому восприятию, а вместо этого, опять же, еще раз подчеркнем, будут удержаны избранные данности мира. И вот если мы, например, вернемся к такой картинке, как как-то я в работе под названием «Фотоаргумент философии» описывал восхождение к возможному божественному фотоснимку, что вот если стоит на столе ваза с цветами и лежит яблоко на блюдце, и гусеница ползет. И вот мы все это фиксируем на снимке. И лежит еще открытая книга на какой-то там страничке. И за счет короткой выдержки все это видно. А вот мы потом начинаем, как бы думая, что мы таким образом приближаемся к божественному зрению, начинаем увеличивать выдержку, чтобы как бы зафиксировать нечто долгосрочное, подлинное, близкое к эйдосам и не довольствоваться каким-то случайным мгновением. выдержка поставлена, например, там, на столетие, да, или на 500 лет. Или, как говорил там Гауди, строивший Саграду Фамилию, говорит, когда ему сказали, что маэстро, вам же не хватит времени, чтобы завершить эту церковь. Он говорит, ничего, у моего заказчика много времени. В его распоряжении все время вообще. И, допустим, в нашем распоряжении, что мы тогда видим? Мы видим, как завяли, засохли цветы, испарилась вода, наверное, сгнило яблоко, остались одни его семечки. Пожелтела книга, в какой-то момент ее вряд ли можно будет читать. Стол рассыпался и рассохся. Но что-то долгосрочное мы все же увидим. То есть некий предмет сохранится. Однако на самом деле это иллюзорный путь. На самом деле ангельское восприятие устроено не так. Ангельское восприятие, оно должно выхватить некий избранный момент из всей этой картины. Тот самый момент, который достоин увековечивания. И поэтому пролетающий, проходящий или пробегающий ангел, который обладает всей этой полнотой восприятия, что он сохранит? Нужен ли ему этот конкретный стол? Нет, не нужен. Но где-то на какой-то опоре все равно останутся цветы. Все равно останутся цветы, потому что они прекрасны, они так хорошо стоят в этой вазе. Может быть, даже сама ваза уже немножечко потечет, а не только вода в ней, потому что стекло – это тоже жидкость. И для долгосрочных масштабов стекло непрерывно течет. Но цветы сохранятся в своей свежести. И книгу. Ее читала женщина, но женщина куда-то вышла. Она скоро вернется. Более того, сохранится и гусеница, которая ползет. Потому что эта гусеница так интересно выгнулась, что ее как бы можно взять как за ручку. И всю эту картинку сохранить. И соответственно, вернется эта женщина, она ведь и гусеницу потрогает наверняка, пусть осторожно, цветами полюбуется. А что будет со всем остальным, неважно. Будет удержана и выхвачена именно эта картинка, как некая избранная данность, как некая сверхчеловеческая единица реальности мира, а по-настоящему и человеческая. Она будет выхвачена, да, и она будет удостоена хранения в вечности, учитывая, что хранятся в этом случае динамические узоры. То есть этой женщине будет даровано вечное возвращение. Она сможет возвращаться к своей книге, к своему букету. И поэты лучше других понимают это, да. Помните у Георгия Иванова эти замечательные строки? «В твоих руках черемуха цвела, вся наша жизнь прошла, а это не пройдет». И вот это и есть совершенно точное свидетельство ангельского восприятия именно этих совокупностей ярких и подлинных данностей мира, которое лишь отчасти дано нашему восприятию. Спасибо.